Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу. Мы сегодня с вами заканчиваем 5 главу и 1 послание апостола Иоанна. Давайте мы откроем этот текст. 5 глава с 13 стиха по 21. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. И если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум, да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Ишуа Мессии, сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов. Аминь». Итак, в этом тексте есть несколько разных тем, и поскольку у нас Бейт-Мидраш, я прокомментирую этот текст, несмотря на то, что мы коснемся нескольких отдельных как бы, моментов жизни верующего человека. Первое, с чего начинается этот отрывок, он говорит о том, что верующий человек должен знать, что он сейчас уже имеет вечную жизнь. Не потом будет иметь, уже она в нем, внутри, как залог. Если вы возьмете и исследуете стихи в Священном Писании, касающиеся спасения, вы увидите, что спасение относится к настоящему времени, а не к будущему. И даже на иврите, когда вы читаете Ишуатха, Ошия, то есть все вот эти варианты, да, слово спасение, которое по факту является собственным именем Спасителя Ишуа, один и тот же корень. Ишуа, Ишуа, добавляется только буква Гей. Так вот, всегда это слово употребляется в смысле спасения сейчас от чего-то конкретного в этот момент. Почему так пишется? Потому что когда мы сегодня, сейчас спасаемся, это и является залогом нашего спасения будущего. Потому что если его нет сейчас, оно потом не может появиться, ему неоткуда взяться просто. Поэтому спасение должно быть внутри нас. Ишуа сказал, Царствие Божие внутри вас есть. Разве если мы посмотрим на эту планету, мы увидим, что она похожа на Царствие Божие? Нет. Но тот внутренний мир, который он говорит, я мир вам даю, не так, как дает этот мир. Вот этот внутренний мир, он является внутри нас небесным царством. То есть мы руководствуемся новым кодексом чести, новым кодексом закона, закона любви, закона сострадания, закона взаимного понимания. И можем жить на этой земле, имея внутри себя небо. Когда я еду сегодня, вот через месяц предстоит поездка, я уже не хочу расставаться с вами, но нужно будет ехать. В двух городах буду читать я семинары по благодати Божьей, если будем живы, будет угодно Богу, сделаем это. Но когда я отсюда поеду в Россию, я являюсь гражданином Израиля, так или нет? И даже когда еду в Россию, я не ем там свинину. Почему? Потому что внутри меня продолжает сохраняться моя самоидентификация. Я ничего не имею против, там, если кто-то ест, это личное дело каждого. Я никому не навязываю, это просто пример, да? Понятно. То когда я отсюда еду туда, я же все равно остаюсь израильтянином, так или нет? Точно так же мы, живя на этой земле, являемся гражданами неба. И мы внутри общины руководствуемся правилами Небесного Царства. У нас есть Царь, который на небесах. И даже когда мы живем на этой земле и соприкасаемся с внешним миром, все равно мы продолжаем руководствоваться внутренними принципами Небесного Царства. И поэтому очень часто можем слышать свой адрес, что мы не от мира сего. И я говорю, амен, да амен, я не от мира сего. Конечно, для них я буду не такой. И это нормально для меня. Потому что ту норму, по которой я живу, устанавливает Бог. Я не хочу, чтобы для меня норму жизни устанавливали пьяницы, бийцы, наркоманы. Причем я понимаю прекрасно, что эти люди, они хорошие. Но они находятся вот под властью этого греха. И поэтому они не могут устанавливать для меня правила, они не свободные. А мы свободные люди, поэтому для нас устанавливает правила жизни Сын Божий, который есть истинный Бог над всем. И поэтому, поскольку Он свободен, Он дает нам этот закон свободы. И если мы будем им руководствоваться, мы всегда будем успешны на этой земле. Я вам скажу почему. Когда Петр и Иоанн подошли к этому хромому возле Красных Ворот, они ему сказали, золота, серебра нет у нас. Вы бы хотели быть так, как Петр и Иоанн, чтобы золота, серебра не было у вас, но чтобы парализованный мог встать и пойти? Хотели бы или нет? Вот где успех. Царство Небесное через нас приходит в эту жизнь. Понимаете? Оно может действовать. Я не зря этот пример привел, потому что дальше написано, вот какое дерзновение мы имеем к Богу, мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. К сожалению, многие люди, и проповедники в том числе, пропускают слова по воле Его. И пользуются, когда мы просим чего, Он слушает нас. Но просить надо по воле Его. Тогда Он будет реализовывать наши прошения. Как это работает? Когда человек живет на земле, и он наполнен небом внутри, его перестают привлекать вот эти земные соблазны. Под соблазном я понимаю не только грехопадение явное такое, да? Человек может соблазниться, например, карьерой, и ради карьеры быть теплым верующим. Ради того, чтобы быть успешным в своей карьере, вот в работе, достичь высоты, он как бы верующий, ходит на служение, но это он уже не ставит приоритетом в своей жизни. Понимаете, да, разницу? Или когда, то есть это не явный грех, это нельзя назвать грехом. Он ходит, работает, причем работа всегда была и будет высокой мотивацией. И на этой высокой мотивации очень часто лукавый улавливает людей. Почему? Потому что когда человек трудится, мы все понимаем, что Бог не благословляет лодырей или лентяев, правильно? Трудящийся достоин награды своей и так далее. Но очень часто люди прикрываются этим, чтобы не служить Богу. Поэтому я всегда говорю, человек должен работать, чтобы жить, но человек не должен жить, чтобы работать. То есть нельзя жить ради работы. Дерзновение человек имеет. Что такое дерзновение? Это уверенность в том, что меня услышат. Так или нет? Например, мы приходим куда-то, и нас не пускают. Да? Здесь один человек говорит, так, подождите, а ну-ка позовите мне Ивана Степановича. А, вы знаете Ивана Степановича? Да, да, позовите его, пожалуйста. Приходит Иван Степанович, о, кого я вижу, проходите. Да, все проходят. То есть человек имеет дерзновение, потому что он лично знаком с тем, кто имеет власть Вот над этим участком или над этой территорией. Когда мы имеем личные отношения с Богом, мы знаем, что Он нас слышит. Более того, даже когда мы знаем, что Он может нам отказать, все равно мы имеем это дерзновение, мы приходим и говорим: «Отец, благослови, помоги, сделай вот это». Отец говорит: «Нет, не сделаю». «Спасибо, все равно спасибо, но сделай». Знаете, иногда по неотступности, но есть одно условие. Нужно быть уверенным, что ты просишь по Его воле. Именно отсюда, здесь, как бы мы находим, знаете, замкнутый круг, такое понятие есть. Одно невозможно без второго, второе невозможно без первого. И здесь то же самое. Когда человек просит по воле Отца, Отец сделает. И тогда он имеет дерзновение, но для этого ему должна быть открыта воля Божья. Когда нам открывается воля Божья, вы помните? Правильно. Но вот недавно совсем я говорил, когда мы понимаем волю Божью? Когда? Громче. В Его свете. Очень правильно все. Откройте, пожалуйста, 12 главу послания к Римлянам, 2 стих. Выучите на память эти два стиха, 1 и 2. Я процитирую только 2. «И не сообразуйтесь с веком сиим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Аллилуйя! Понимаете, когда наш разум преобразован, апгрейд, когда происходит, правильно, Слава Рядовая? Обновление программы твоей. У тебя начинает твой компьютер работать по-другому. Наша голова – это компьютер. Самый продвинутый, кстати. С камерой, видео, микрофон, слышим, все работает. Еврейское слово «махшев», я иногда говорю «мехашев». «Мехашев», «махшев». «Думалка». Компьютер – это думалка, если перевести на русский, с иврита. Слово «лахшов», «махшева», то есть мышление, мысли. Понимаете, должно обновиться наша система мышления. И тогда, когда она обновится, у нас весь спам отсеется, весь мусор вот это, все ненужное отфильтруется, и останется только воля Божья. И теперь, когда я прошу, я знаю точно вот это, вот это, вот это, Отец уже давно ждет, чтобы я это начал просить. И как только ты открываешь свой рот или мысленно молишься Богу, Он уже говорит: «Я тебе уже даю все». Почему? Потому что Он давно ждал, чтобы ты этого попросил. Но если это не будет совпадать с волей Божьей, ты хоть молись, хоть пополам разорвись, хоть запровозглашайся, никогда в жизни это не осуществится, потому что нет на это воли Создателя. И поэтому для того, чтобы молиться с дерзновением, надо одно, единственное условие, самое главное, нужно понимать, хочет ли этого Бог. А понять ты это можешь, когда обновится твой разум. Надеюсь, что это место понятно, да? Имеем дерзновение, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Если хотите получать всегда ответ на молитву, всегда молитесь по воле Божьей. И будете всегда получать ответ на молитву. Ярчайший пример – жизнь Иешуа, Мессии на этой земле. Он никогда не молился долго. Я вам больше того скажу. Я когда-то делал нарочно исследование, сколько же времени занимает молитва, чтобы произошло, ну там, сильное такое вот чудо. Примеры, кто мне поможет? Давайте вместе вспомним. Ветхий Завет. Илия. Моисей. Молитва Илии, да? Когда он молится, и огонь с неба сходит, пожирает жертву, быка, дрова, камни и воду. Я засекал по времени, на часах. На русском языке эта молитва занимает 26 секунд. Если читать так нормально, не быстро. На иврите еще меньше. Молитва Иисуса. И я тогда начинаю понимать, что имеет в виду Иешуа, когда говорит, не будьте многословны, как язычники, которые думают, что в многословии своем они будут услышаны. Когда мы молимся утром на личной молитве, дай аминь, полезно молиться хотя бы 40 минут с утра. Но иногда, когда мы что-то просим у Бога, когда мы молимся, надо точно понимать, чего ты хочешь и чего хочет Бог, и тогда ты говоришь, и это происходит. Иногда ты просто говоришь, Господи, помоги. И Бог помогает. Даже если тысячу слов наговорить, и не будет на это воли Бога, ничего не произойдет. Поэтому дерзновение – это не наглость, да, а это уверенность, что ты можешь обратиться к Создателю. И эта уверенность приходит тогда, когда ты точно знаешь, что есть на то Его воля. И чем сложнее наша просьба для нас, тем больше необходимо посвящение для того, чтобы обновлялся разум, чтобы глубже понимать эти процессы. Я думаю, что не было ни одного человека, который бы, вот как Иисус, один раз скажет, буря прекратилась, да? Надо перейти по воде, перешел Кинерет туда, назад. Несут, хоронят человека, похоронная процессия, да, идет. Он прикоснулся, он сел, дать ему покушать. Знаете, с точки зрения иудаизма, дотронуться до мертвого – это осквернится. А получается, труп осветился от него, а не наоборот. Помните, я недавно говорил, его святость, она настолько мощная и сильная была, ничего не могло проникнуть туда, только от него распространиться на человека. Мы с вами размышляли о вот этих вещах совсем недавно. И поэтому, чего мы не просим по воле, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем мы то, что получаем просимое от Него. Второе, ну это как бы третье, о чем мы сегодня говорим, но первое, вот эти две вещи, уверенность в спасении, да, уверенность в том, что Бог тебя слышит, и уверенность в ответе на молитву, это взаимосвязанные вещи, как звенья одной цепи. И вот отсюда человек уверен, что Бог его слышит, и Бог отвечает. И если мы хотим быть сильными в вере людьми, нам нужно познавать волю Бога. Она открыта в Священном Писании для каждого человека, во всей полноте. Остается только понять это. Поэтому, если кто-то не понимает воли Божьей, молитесь простой молитвой. Господи, обнови мой разум. Опирайтесь на Священное Писание, чтобы это слово, пройдя через вас, реализовывалось, осуществлялось. И тогда все это будет в вашей жизни реальностью. Дальше. Речь идет о согрешающем брате. И есть как бы градация греха на грех к смерти и грех не к смерти. Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Достаточно сложный текст, вообще даже толкователи не приходят к одному знаменателю касательно вот этих вопросов. Что есть грех к смерти, что есть грех не к смерти. Например, классический иудаизм так квалифицирует грех к смерти и грех не к смерти. Неумышленный грех – это те грехи неумышленные, которые покрывались жертвами животных. Это грехи считались не к смерти. Умышленные же грехи считались грехом к смерти, и выражалось это в преждевременной смерти человека. На самом деле, так тоже невозможно квалифицировать. Почему? Потому что, если мы, например, возьмем Священное Писание, Тору, то в Торе четко написано, за какие грехи положена была смертная казнь. И я склоняюсь к пониманию, что именно это и есть грехи к смерти. Например, я вам приведу пример, когда один и тот же грех может быть к смерти и не к смерти. История. Например, заповедь «Не кради». Знаете ее, правда? Эта заповедь относится... Конечно, воровать нельзя. Но эта заповедь относится конкретно к похищению человека. Потому что, когда другой человек воровал вещь какую-то или скот, это облагалось штрафами. Читаете Тору, вы это находите. Так или нет? Например, если человек украл овцу, и у него нашли эту овцу, он должен был эту овцу отдать и еще 4 овцы. Вчетверо покрыть. Давайте вспомним теперь Закхея из Нового Завета. Почему Закхей говорит, если я кого-то обидел, отдам вчетверо? Потому что он опирается именно на этот пункт Торы. И это не является смертным грехом, или смертной казнью, чтобы каралось. Но похищение людей, если вы прочтете Тору, всегда каралось смертной казнью. Почему? Потому что в этом усматривалось, я сейчас говорю, классическое понимание иудейских источников вот на эти разделы, воровство в данном случае. Вообще 10 заповедей, все 10 заповедей регламентируют именно грехи, касающиеся смертной казни. То есть, если человек занимался идолопоклонством, да, за это его должны были убить. Если блудил, мы считаем потом в законе, побивали камнями или сжигали на костре. То есть мы это все находим и в Новом Завете тоже. Помните, Фомарь хотели сжечь, да? Иуда. К Иуде же пришли разбираться. Она вынесла вот эти, он говорит, ты правее меня. Я сейчас не буду напоминать, просто читайте Священное Писание, чтобы понимать, о чем мы говорим. Но ее хотели сжечь за блуд, потому что она нагуляла детей как бы. На самом деле, семя дал ей тот, кто должен был дать. Просто он не хотел этого делать. И она хитростью, но сделала. Но если это были, допустим, женатый мужчина, женатая женщина, или она могла быть не женатая, а он женатый, или наоборот, там в разных вариантах, каралась смертной казнью, вот этот блуд. А были случаи, когда он просто должен был дать выкуп, например, или взять ее в жены. И такие варианты есть. Теперь, то, что касается воровства. Если человек ворует другого человека, почему это считается смертным грехом? Потому что он покушается на образ и подобие Божие. Бог дал человеку свободу. Никто не имеет права ограничить человека в этой свободе. И если вы читаете закон, например, мы находим, что во время военных действий могли захватывать рабов и рабынь, правильно? И это не считалось грехом. Почему? Потому что на войне завоевал. Он как бы по закону получает право, как победитель, это забрать себе. Но если он на дороге кого-то подстерег и украл с целью выкупа или просто в рабство забрать, такого человека, если находили, обязательно убивали. В то же самое время, если человек воровал хлеб там или еще что-то, его наказывали, могли даже в рабство продать. Но это не каралось смертной казнью. То есть, если нечем было заплатить, он с собой платил, фактически. Поэтому законы в Израиле очень-очень гуманные были. Кстати, по этой причине многие народы хотели жить именно в Израиле и по этим законам, хотели быть гевим, пришельцами, понимаете? Прозелитами, то, что мы знаем. Потому что, как только они принимали на себя иудаизм, они сразу же становились под защиту всего этого. А требования на самом деле были не очень высокие к пришельцу. Многие вещи, когда вы читаете закон, вы видите, что им не обязательно это нужно было выполнять. Минимум был. Остальное по его желанию. А вот защита, привилегии распространялись на него так же, как на природного жителя земли. Шабаты, отдых, ну и так далее. Многие другие вещи. Рабство, законы о рабстве. Потому что в то время это было очень распространено. Самый гуманный был вот в Израиле подход к этому вопросу. И поэтому Иоанн говорит, если кто-то видит, что человек согрешает грехом не к смерти, надо молиться, но нужно и обличить этого человека, подойти ему сказать, сказать любви. Может быть, человек даже не чувствует, что он делает что-то неправильно. Может быть, он не чувствует, что он ранит кого-то или как-то ведет себя так, что это соблазняет других людей. Просто подойти, подсказать ему. Самый правильный способ обличения, когда вы человеку задаете какие-то вопросы, направляя его к ответу. Чтобы он сам ответил себе и понял, что он не прав. И тогда он будет облечен. 17 стих как бы подчеркивает эту мысль, что она может быть не всем понятна. Всякая неправда есть грех. Знаете, даже небольшое преувеличение – это грех. Что такое грех? Мы же помним, это отклонение. Например, вот рыбаки часто грешат преувеличением, правильно? Поэтому у нормальных рыбаков точные весы и линейка есть. Если человек поймал, он говорит, сколько она весила и какая длина была. Тогда все четко. А когда вот такое вот, может быть, не, если правда. Да. Я просто даю пример, что безобидный пример я дал. А очень часто мы привираем чуть-чуть, где-то что-то преувеличиваем, не говорим, то-то. Много есть этого. Апостол говорит, это тоже грех, всякая неправда. Понимаете, правда, она как скальпель режет. Все мы стараемся обходить эти острые углы. Колет она. Но когда мы стремимся к этому эталону, наступает время, когда мы просто начинаем понимать, и любить эту правду, и понимать, что без нее мы еще больше будем отклоняться. Понимаете, правда для нас должна быть таким вот маяком, ориентиром, по которому мы должны строить стандарт своей жизни. Потому что я всегда вот вспоминаю, когда вот слесарь на работе, так говорят, делай по чертежу, плохо саму получится. Еще в Киеве, вот я работал там на нестандартном участке. У нас неприемлемо было, чтобы человек пренебрегал допусками. Допустим, режется заготовка, так, под сварку. Я всегда даю себе вот допуски 5-7 мм на сварку. Но если нарезать в размер, все точно, а потом собрать, у тебя изделие будет больше, на 7 миллиметров, на сантиметр. А потом ты приходишь его устанавливать, оно не влазит туда. Поэтому мы всегда шутили и говорили, делай по чертежу, плохо само получится. Для этого не надо, да, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть-чуть. Будет потом, как в той неканонической притче. Когда собирают, должен получиться самолет, а у них паровоз выходит. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Речь идет о том, что рожденный от Бога человек перестает питаться грехом. Он не кушает его уже, не насыщает его грех, а наоборот поедает. И поэтому человек не хочет грешить. Потому что раньше, если этот грех приносил удовольствие, сегодня, если человек будет делать то же самое, он будет мучаться в совести своей, его будет обличать Святой Дух. Почему? Потому что рожденный от Бога. И он сам уже человек, старается этого не делать, он избегает этого. Почему? Потому что нарушается внутренний покой, внутренний вот этот мир от этого действия неправильного. Я очень хорошо помню, когда Господь меня освободил от зависимости наркотической, но первые несколько месяцев и вляпайся где-то. Потому что ты как жил, так и живешь. Дом, семья, те же знакомые, все, но ты перестал, все. Ты не хочешь, ты не можешь. И Бог освободил. И вот я помню, где-то идешь там, уже такой, знаете, 2 недели верующий там, или чуть больше, такой уже дышу. Все, сейчас всем как запроповедую. И падаешь. Еще на утро дадут всегда. И вот я помню свое состояние. Когда не можешь уже дождаться, чтобы все это выветрилось. Потому что просто казнишь себя. Думаешь, какой глупец. Зачем я это делал? Так плохо умереть хотелось просто. И вот когда ты это переживаешь, ты начинаешь понимать, что в тебе внутри новая природа, рожденная от Бога, не грешит. Ты да согрешил, ты сделал это. Но так нехорошо, что не хочешь этого делать опять. А потом проходит немного времени опять. Но наступает день, когда раз и все. И никогда уже. Я помню очень хорошо, когда такой голосок противный звучал. Да что тебе теперь? Никогда, никогда. Ни разу. Я говорю, нет, мне это не нужно. Я свободен. А первое время будет приходить. Потому что дьявол знает, за какую ниточку тянуть. Понимаете? То, что он посеял, то он и приходит собирать. Если, например, крестьянин посеял кукурузу. Он же идет собирать кукурузу, правильно, а не клубнику. Ему комбайн нужен для кукурузы. И он на это поле приезжает с правильным комбайном. То есть он знает, что он сеял, и это его, и он приедет это взять. Точно так же лукавый. Он знал, в кого, какой грех он посеял, и когда он искушает, он точно знает, за какую ниточку тянуть. Поэтому наркоманам будет подсовывать наркотик, именно тот, который ты употреблял, не какой-то другой. Алкоголикам будет подсовывать алкоголь. Блудникам, ну, то, что им нравилось, там, если эта женщина блудила, мужчины будут вот соблазнять ее именно такие, которые ей нравятся. А если это мужчина, именно будут попадаться женщины такие, которые вот ему нравятся. Я имею в виду внешние данные. Чтобы искусить, чтобы соблазнить. Лукавый будет именно таких посылать. Понимаете? Что если мужчина был блудник, просто пример я вам говорю, и ему нравились крупные женщины, никогда в жизни дьявол его худыми не будет искушать и такими миниатюрными. Обязательно пошлет то, что ему нравилось. Я просто помню, у меня в Киеве когда-то напарник был вот, по работе. Он всегда говорил, если женщина весит меньше 100 килограмм, он вообще на нее не смотрит. Неинтересно. Не видит в ней объект. Сам он тоже крупный мужчина. Каждому свое. Вот я и говорю, лукавый будет посылать именно то, что нравится. И поэтому мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. То есть он ставит преграду. Но даже если что-то произошло, обязательно должно быть исследование внутри себя, почему, как, начало, сам момент, когда грань преодолена была, для чего, что если этот анализ не делать, в следующий раз будет то же самое. Но если сделать, все будет нормально. И я всегда даю такой совет людям. Допустим, вот наркоман, он четко знает свой день. И если ты хочешь освободиться, может быть, кто-то будет слушать меня. Как сделать так, чтобы в этот день именно не упасть, не употребить? Ломать надо маршрут свой. Я точно знаю, о чем я говорю. Потому что человек уже в голове знает, куда он пойдет, во сколько, или на какой автобус сядет. Потому что он именно должен там проехать, в этом месте. А вдруг увижу кого-то, зайду на базар, там за морковкой пойду, допустим. Это обман. Он идет не за морковкой. Он хочет найти, он хочет, чтобы попалось ему там это. Поэтому, если ты действительно хочешь победить, иди за морковкой в овощной. Если тебе правда она нужна. Очень часто человек на самом деле понимает, что ему не морковка нужна. Там еще дома есть чуть-чуть. Это просто пример. Все. Библия говорит, убегайте греха. Что это такое убегайте? Это значит изменить маршрут. Понимаете? Сломать схему. И через это можно тоже. Это один из искусственных как бы способов, чтобы победить то, что тебе соблазняет. Не находиться в этом месте, заняться чем-то другим, пойти что-то сделать, просто даже пойти погулять или пойти пешком куда-то за хлебом подальше, но в другую сторону. И все, а потом, когда ты это сделаешь, ты уже встретишь не того, кого с пакетом, а другого, с Библией уже. И уже у тебя поменяется день и направление. Понимаешь, да, душа? Все в твоих руках, все в твоей власти. Мы знаем, что мы от Бога, и весь мир лежит во зле. То есть, его не надо искать, этот грех. Он, так это 2000 лет назад писалось. А сегодня тебе этот грех подают. Где ты хочешь, и где ты не хочешь. И даже на детских тетрадках. Понимаете? Даже на детских тетрадках. Люди очень часто относятся... все вот эти Барби, потом еще там есть. Вы посмотрите внешний вид этих кукол. Раньше куклы были, это пупсы там, я помню там, да, вот делать даже у старшей дочки моей. Покупайте ребенку шитые куклы, в Израиле продаются такие там с косами, ну красивые, но это кукла, видно, что это кукла. А все вот это формирует у ребенка, у девочки, с самого начала уже траекторию. На вот такие каблуки, на короткие юбки, не кушать, декольте, все вот это. Понимаете? Косметика. Ну и что, чего ждет потом эту девушку? Благословенный брат, что ли? Найдет себе такого же? Разукрашенного с гребнем на голове. С гайкой в носу на 18, на 20, такая на 16. Знаете, ржавая. И все, что хотите. И будут как бы знать о Боге. Как бы. Вот тут в конце написано, дети, храните себя от идолов. Видите? Посмотрите сегодня в церквях, сколько пробитых людей железом ходит. Что это? Что это такое? А? Бунт! Так, я видел просто, вот, сын пастора, тут в Израиле, не буду говорить, я не хочу ни этого назад. Случайно в спортзале увидел. Соски пробиты кольцами. Я говорю, зачем ты это сделал? Молодежный лидер. Я говорю, зачем ты это сделал? Да он, говорит, армию закончил, решил что-то сделать. Я ему говорю, слушай, на тебя же смотрит молодое поколение. Какой ты пример подаешь? А что тут такого? И я тогда задаю вопрос, а какими будут в третьем поколении его последователи? Как вы думаете, на кого они будут похожи? Вы знаете, недалеко то время, когда будут проповедники стоять, в кожаных штанах, в железных трусах, с вот таким замком железным на этих трусах, в цепях, бритые наголо, и тут ни одного живого места. И будут проповедовать про Иисуса и говорить, что так вот они хотят достигнуть эту категорию людей. Это все обман, это люди так хотят выглядеть. И ими руководят духи, 100%. Написано, храните себя от идолов. Это все пришло из языческого мира. Это язычники накалывают письмена на теле, прокалывают папуасы вот эти, знаете, от дикобраза берут эту иголку, нос и так далее, губы растягивают. Я вам хочу, знаете, что сказать? Послушайте внимательно, внимательно послушайте. Человек, у которого внутри пусто, ничего нет, вот это будет делать, чтобы снаружи хоть что-то заметили. Но тот, кто наполнен Словом Божьим изнутри, он будет выглядеть как нормальный человек. Если это мужчина, у него стрижка будет соответствующая. Если это женщина, она тоже будет одета соответствующим образом. Потому что все ее как бы достоинства только муж должен видеть, а не кто-то другой. И все это не нужно вываливать и показывать остальным. Извините, что я уже эту тему коснулся, но я хотел об этом сказать. У нас же практические занятия. Иногда увидишь верующего человека, да, сестра. Вот смотришь на нее, так не любой может подойти, деньги предложить, потому что она выглядит так, как на работу вышла. Да, я вам что-то говорю. И когда я говорю, что ничего хорошего не ждет, а потом спрашивают, а откуда ты знал? А что тут знать? Все же написано красными буквами на лбу, печатным шрифтом. Лемехера. Продается. Потому что тот, кто не продается, так не одевается. Вот на куски меня режьте, это мое мнение. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Я сейчас 20 стих читаю. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его, Иешуа Мессии. Вы понимаете, Бог нам дал свет, чтобы ясно видеть. Слово Твое, светильник в руке моей и свет стезе моей. Амин. И разум нам дал, который обновится. Мы имеем ум Христов. И поэтому человек, я вам так скажу, чем больше человек духовный, тем у него длиннее рука. И когда мне там, я так скажу, у меня там, так что теперь в мешке ходить? Я всегда говорю, нет, два мешка. Если один мешок одеть, мини получается. Он короткий. Его не хватает, чтобы закрыть все. Надо два мешка. Один наверх, второй вместо юбки. Там можно ходить. Сейчас, кстати, очень модно. Такая одежда. Вы понимаете, мы боимся просто сказать, что мир проникает на территорию общин. Поэтому пускай не проникает. Как я уже сказал, мы знаем, что мы от Бога. Мы от Бога. А мир весь лежит во зле. На самом деле, вот эти места, они очень простые, как бы, их даже можно не толковать. Но Писание говорит, что Бог дал нам разумение, имеем разум, чтобы понимать, что плохое, что хорошее. Должен верующий человек различать вообще, что свято, а что не свято. Или что-то тут непонятно. Я так скажу, никто же никого за горло не берет. Понятно, мы приходим из мира. Я помню, я вот в Израиль приехал, ну жарко здесь, да? И я себе купил такую, знаете, майка с широкими, ну она не майка, а как без рукавов такая, широкими этими, но рукава нету, вот, короткого даже. И я помню, как я пошел на улицу, пошел в магазин, и я чувствую, я голый как будто. Ну мне так было плохо. Я только могу потеть там под рубашку, как действительно что-то утеплитель какой-то. Это время немножко берет у нас. перестроиться, поменять гардероб, но если человек понимает это, он будет это делать. На самом деле, вы знаете хорошо, я никогда никого не заставляю это делать. Но я считаю, что я не просто имею полное право, но это прямая моя обязанность с кафедры учить об этих вещах. Потому что если отсюда не говорить, то где вы это услышите? В рекламе написано, но как слышать без проповедующего? Поэтому, возлюбленные братья и сестры, это то заключительное наставление, которое дает апостол Иоанн в своем первом послании. Дети, храните себя от идолов. Аминь. Идолы всегда захотят проявиться как-то в этой жизни. И мы знаем тоже из Священного Писания, что за каждым идолом стоит определенный бес, дух нечистый. И если мы храним себя от идолов, они не будут нам навязывать ни стиль жизни, ни образ мышления, ни одежду, ни линию поведения. Мы будем идти, как атомный ледокол по экватору. Ничего нас не остановит. Аминь.